ведь это было бы естественнее всего. Лифт прошел мимо, когда я читал. Мне показалось, что на меня обратили внимание. Меня очень многие знают в лицо. Час от часу не легче, — горько усмехнулся адвокат. И ты, вероятно, побежал ко мне, держа открытку всем на показ. Актер мрачно кивнул головой. «Нет, мой друг», — сказал Толь решительно и протянул ему открытку. «Возьми, пожалуйста, обратно. Мне с ней делать нечего. Запомни твердо. На меня не ссылайся. Я никакой открытки в глаза не видел. Да возьми же ее, наконец!» Побледневший Хартезен уставился на своего друга. «Я полагаю, — сказал он, помолчав, — что ты не только мой друг, но и мой поверенный. Ты защищаешь мои интересы. Не в данном случае, или, скажем для ясности, не в дальнейшем. Ты неудачник. У тебя поразительная способность. Вечно ты влопываешься в самые скверные истории. Ты и на других навлечешь беду. Да возьми же, наконец, свою открытку!» Он опять протянул ему открытку. Но Хартезен, бледный как полотно, все еще стоял перед ним, засунув руки в карманы. После долгого молчания он прошептал: «Я боюсь. Последние дни у меня все время такое ощущение, будто за мной следят. Сделай милость, разорви открытку, брось ее в корзину для бумаг». «Опасно, мой милый. Достаточно сунуть туда нос рассыльному или излишне бдительной уборщице, и я пропал. Сожги ее. Ты забываешь, что у нас центральное отопление. Возьми спичку и сожги над пепельницей. Никто не будет знать. Ты будешь знать». Оба стояли бледные и упорно смотрели друг на друга. Они были старыми приятелями еще со школьной скамьи. Но сейчас между ними встал страх, и страх принес с собой недоверие. Они молча глядели друг на друга. «Он актер», — думал адвокат. «Может, он и сейчас играет, хочет меня спровоцировать. Может быть, ему поручено испытать мою благонадежность. Прошлый раз на том злополучном процессе в трибунале я еще кое-как вывернулся, но с тех пор мне не доверяют». «Собственно, в какой мере блюдет Эрвин мои интересы?» — мрачно думал между тем актер. «В деле с министром он отказался мне помочь, а теперь готов даже вопреки истине утверждать, что в глаза не видал этой открытки. Он не блюдет моих интересов. Он действует против меня. Кто знает, может быть, это открытка. Теперь со всех сторон слышишь о ловушках, которые расставляют людям». «Нет, чепуха. Он всегда был моим другом, на него можно положиться». И оба опомнились, оба улыбнулись. «Мы с ума сошли, мы перестали доверять друг другу. А ведь мы больше 20 лет знакомы, за одной партой сидели. Да, вот до чего дошло. Нечего сказать, докатились. Сын предает отца, сестра брата, муж жену. Нет, мы не предадим друг друга. Сообразим, как лучше всего поступить с этой открыткой. Конечно, неблагоразумно разгуливать по улицам с ней в кармане, раз ты думаешь, что за тобой следят. Возможно, что это нервы. Давай открытку, я уж как-нибудь от нее избавлюсь. Что ты, при твоей-то проклятой способности к необдуманным поступкам? Нет, открытка останется здесь. У тебя жена и двое детей, Эрвин. На служащих в конторе ты тоже положиться не можешь. Да и на кого в наше время можно положиться? Отдай мне открытку. Через четверть часа я тебе позвоню и сообщу, что избавился от нее. Ради бога, Макс, узнаю тебя о таких вещах по телефону. Почему ты не позвонишь сразу Гиммлеру? Тогда, по крайней мере, без задержки. И снова они смотрят друг на друга, чувствуя некоторое утешение от того, что не так уж они одиноки, что у каждого есть надежный друг. Вдруг Толь со злостью хлопнул по открытке. «Где у этого идиота голова была, когда он такую штуку писал, а потом к нам на лестницу подбросил? Только людей под топор подводит. И ради чего? Что он, собственно, пишет? Ничего и ни для кого нового не пишет. Верно, какой-нибудь сумасшедший. Весь немецкий народ с ума сошел. Один от другого заражается. Поймали бы этого писаку. Зачем других под неприятности подводить? Я определенно был бы рад. Брось, нашел чему радоваться, что лишний человек погибнет. Но как нам из этих неприятностей выпутаться?» Адвокат опять в раздумье поглядел на открытку. Затем взялся за телефонную трубку. «Здесь у нас в доме есть такой политлейтер», — пояснил он своему другу. «Я официально передам ему открытку, расскажу все обстоятельства, как было в действительности, но вообще не буду придавать этому делу особого значения. Ты совершенно уверен в своих показаниях? Вполне. А в своих нервах? Само собой разумеется, мой дорогой. На сцене я никогда не нервничаю. До выхода обязательно. Что за человек этот политлейтер? Понятия не имею. По-моему, я его даже ни разу и не видел. Верно так, нацистский чин из небольших. Во всяком случае, я ему сейчас позвоню». Но невзрачный человек, который вошел к адвокату, не очень-то походил на чина. Он скорее смахивал на лисенка. Во всяком случае, он был чрезвычайно польщен знакомством с известным актером, которого неоднократно видел на экране. И он назвал наобум 6 картин. Хартезен не снимался ни в одной из них. Все же он выразил удивление блестящей памяти лисенка. Затем они перешли к деловой стороне визита. Лисенок прочитал открытку, но по выражению его лица нельзя было определить, что он думает. Оно было просто хитрым. Затем он выслушал рассказ о том, как она была найдена, как принесена в контору. «Очень хорошо, очень правильно», — похвалил Политлейтер. «А когда это примерно случилось?» На минуту адвокат запнулся, бросил быстрый взгляд на своего друга. «Лучше сказать правду», — подумал он. «Кто-нибудь мог видеть, как Хартезен входил сюда в большом возбуждении и с открыткой в руках?» «С полчаса будет», — сказал адвокат. Лисенок поднял брови. «Так давно?» — спросил он с некоторым удивлением. «У нас были и другие дела», — пояснил адвокат. «Мы не придавали открытке особого значения». «Разве она важна?» «Все важно. Важно было бы задержать человека, подбросившего открытку. Но теперь, через полчаса, разумеется, слишком поздно». Каждым своим словом он как бы упрекал их за то, что уже слишком поздно. «Очень сожалею, что мы опоздали», — протянул актер Хартезен. «Виноват тут я. Я счел свои дела важнее этой писанины». «Мне следовало бы сообразить», — сказал адвокат. Лисенок снисходительно улыбнулся. «Что же, господа, поздно так поздно. Во всяком случае, я рад, что получил возможность лично познакомиться с господином Хартезеном. Хайль Гитлер!» Оба, разом вскочив, громко выкрикнули: «Хайль Гитлер!» А когда дверь за ним закрылась, они посмотрели друг на друга. «Слава Богу, развязались этой несчастной открыткой, и у него на нас никаких подозрений. В связи с открыткой никаких, но вот то, что мы колебались, передать ее или не передать, это он прекрасно учел. Думаешь, привяжутся? Нет, собственно, не должны бы. В худшем случае допрос для проформы. Где, когда и как ты нашел открытку? А тут скрывать нечего. Знаешь, Эрвин, теперь я в сущности даже рад бы на время уехать из города. Видишь, здесь становишься подлецом. Становишься, уже стали, да еще какими!» Лисенок тем временем отправился в свою местную организацию. Открытка перешла в руки коричнево-рубашечнику. «Это касается только гестапо», — сказал коричнево-рубашечник. «Лучше всего отправляйся туда сам, Гейнс. Погоди, я тебе записку дам. А те двое?» «Вне всякого подозрения. Политически благонадежными их, конечно, назвать нельзя. Поверь мне, эта открытка их в пот вогнала, пока не придумали, как с ней быть». Хартезен как будто попал в немилость к министру пропаганды, задумчиво сказал коричнево-рубашечник. «Все равно», — сказал лисенок, — «он бы на такое дело не решился. Очень напуган. Я ему прямо в глаза назвал 6 картин, в которых он никогда не снимался, и расхвалил его игру. А он только расшаркивался и рассыпался в благодарностях. Я при этом носом чуял, как он взапрел от страха». «Все они боятся», — презрительно изрек коричнево-рубашечник. «И почему, собственно? Кажется, чего проще? Делай, что тебе приказано». «Это все от того, что люди никак не могут отучиться думать. Они все еще верят, что до чего-нибудь хорошего додумаются. А надо только повиноваться, думает за всех фюрер. Коричнево-рубашечник постукал по открытке. Ну, а этот, что ты о нем скажешь, Гейнс? Что я могу сказать? Должно быть, на самом деле потерял сына. Какое там? Такие вещи пишутся подстрекателями. У них свое на уме. Что им, сыновья? Им до всей Германии дела нет. Верно, какой-нибудь старый социалист или коммунист. Не поверю. Ни за что в жизни не поверю. У тех бы обязательно стояло фашизм и реакция, и солидарность, и пролетариат. А на открытке ничего такого нет. Какое там социалиста или коммуниста? Я против ветра за 10 километров носом чую. А я все-таки думаю, что коммунист. Они сейчас все маскируются. Но господа из гестапо тоже не разделяли мнение коричнево-рубашечника. В общем, сообщение Лисенка там приняли с невозмутимым спокойствием. Их трудно было чем-нибудь удивить. «Так-так», — сказали они, — «прекрасно, там видно будет. Может быть, потрудитесь пройти к комиссару Эшериху? Мы предупредим его по телефону. Он этим займется. Еще раз подробно расскажите ему, как вели себя оба господина. Конечно, в данный момент никаких мер против них принимать мы не будем. Но это может пригодиться в дальнейшем, как материал, вы понимаете, на всякий случай». Комиссар Эшерих, долговязый, нескладный, с отвислыми песочного цвета усами, в светло-сером костюме. Все в нем было до того бесцветно, что невольно казалось, будто это не человек, а какое-то порождение вековой архивной пыли. Итак, комиссар Эшерих повертел открытку в руках. «Новая пластинка», — сказал он. «Такой еще в моей коллекции нет. Рука неумелая, писал мало, всю жизнь занимался физическим трудом». «КПГ?» — спросил Лисенок. Комиссар Эшерих усмехнулся. «Бросьте шутить. Видите ли, была бы у нас настоящая полиция. Если бы дело того стоило, автор открытки через 24 часа сидел бы уже за решеткой. Как бы вы это сделали?» «Да очень просто. Я приказал бы собрать сведения по всему Берлину, у кого за последние 2-3 недели убит сын. Заметьте, единственный, потому что у него был только один сын. Из чего вы это усматриваете?» «Да очень просто. В первой строчке, где он о себе говорит, так прямо и сказано. Во второй, где дело идет о других, он пишет «сыновья». Но о тех, которые подошли бы под данные мной приметы, особенно много их в Берлине не наберется. Тех я не выпустил бы своего поля зрения, и автор скоро сел бы куда надо. Так почему же вы этого не сделаете? Я же вам сказал, аппарата не хватает, да и дело того не стоит. Видите ли, Есть два варианта. Либо он напишет еще 2-3 открытки и бросит —